Вернувшись из дворца, они снова оставили лошадей на соседнем постоялом дворе и пошли по городу, куда глаза глядят. Говорить ни тому, ни другому не хотелось. Шарлемань со скрипом согласился дать отсрочку максимум на неделю. Но откуда через неделю они возьмут еще мешок золота, его не волновало. «Красная девица сидит в темнице, сама не ест и другим не дает», — сказал он им на прощание загадочную фразу и обедать не пригласил. «Без труда ворон ворону глаз не выклюет», — сообщил ему в ответ Иванушка, вдруг проникнувшись духом беседы. И они откланялись. И сейчас они мерно шагали по булыжной мостовой Мюнхенвальда, и подкованные каблуки обреченно выбивали один из шедевров покойного Гарри. «Мой взгляд цок, цок, цок, цок, скользит вперед и назад, цок, цок, цок, цок. Передо мной Мюнхенвальд, и я шагаю вдоль по главному проспекту, как по паркету. Я иду, а денег нету, но нету и не надо. И я, следуя взгляду, иду, цок, цок, цок, цок». Таким печальным Серый не видел царевича со дня их знакомства. Чудеса и красоты незнакомого города не трогали его более. Мимо проплывали широкие площади с вычурными фонтанами, высоченные дома с лепными фронтонами, колоннами и башенками, золоченые кареты, праздно шатающаяся толпа в ярких нарядах, а он шел, низко опустив голову на кружевную лимонную грудь своего камзола, сутулившись и глубоко засунув руки в карманы фиолетово-розовых штанов неописуемого фасона. Дома в Лукоморье человек в таких штанах собирал бы на ярмарках полный балаган. Здесь они притягивали восхищенные взоры половины прохожих. Вторая половина завидовала, не подавая виду. Это было заметно по их лицам. У самого волка были такие же штаны, только малиновые, в мелкую зеленую клеточку. И выбросить их ему не позволяла только сумма, уплаченная за них хозяину модной лавки. Но все равно, даже если продать их, и придворные костюмы целиком, и даже лошадей, мешок золота не наберется. Конечно, всегда можно попозже вечером завернуть в пару приличных домов и вежливо попросить хозяев одолжить им с полмешка денег. А если их дома не окажется, так еще проще. Но Иван... Да в конце концов, ему, что ли, нужна эта ворона крашеная? Пусть у царевича про то голова болит, если он такой приц, принпи, прицни, прицепни, правильный. Он Серый и так уже сделал немало. И если бы не ратозейство друга, они бы уже были на пути к дому. Как говорится, в гостях хорошо, даже если у них тут жар-птицы всякие, дома в три этажа, телеги с крышами и бананы в шоколаде. Вдруг ненавязчиво вклинился во внутренний монолог желудок, намекая, что, как сказал бы Шарлемань, голод не тетка, не вырубишь топором. И вообще, мы со вчерашнего дня еще не жрамши. Это свое соображение князь Ярославский высказал вслух. «И правда?» — рассеянно отозвался Иванушка и снова умолк. «Естественно, правда!» — буркнул Серый, окидывая голодным взором улицу. «Вон там впереди какая-то забегаловка. Пойдем отравимся». «Пойдем». Откуда-то из прострации донесся голос царевича. «Только я ничего не хочу, а ты поешь». «Посмотрим», — пообещал волк и, подцепив Иванушку под несопротивляющуюся руку, зарулил в двери трактира. Заходя, он машинально поднял голову и прочитал на обшарпанной деревянной вывеске над входом название «Березка». «Гы-гы!» – подумал отрок. Внутреннее содержание полностью соответствовало названию. На стенах висели балалайки, лапти, мягковские подносы и оренбургские платки. Полки бара украшали разнокалиберные бутылки с любовно выведенной корявой надписью «Хте водка». Стойка оккупировал промышленных размеров самовар, взятый в окружение матрешками. В углу стояла чахлая береза в кадушке. На столах красовались скатерти с петухами. «Блин!» – выразил свое искреннее изумление волк. «С икрой, с грибами, с бужениной?» Из-за стойки недоверчиво выглянул мужик. Именно мужик. Не бургер, не бюргер, и уж тем более не фон и не сэр, потому что ни один сэр не надел бы такую застиранную косоворотку. «Чего?» Недопонял Иванушка, очнувшись от самосозерцания, самоосознания и самобичевания. Мужик поник. «Извиняйте, господа хорошие, я обшибся, видать, подумал». «У тебя есть блины?» Округлил глаза и вытянул шею князь Ярославский. «Блины?» Эхом повторил царевич. «Блины?» Теперь настал черед трактирщика удивляться. «Но не хамбургеры же!» Судя по тому отвращению, с которым он произнес название любимого блюда вандерландцев, ожидать тут чизбургеров, кукурузных хлопьев и грейпфрутового сока тоже не приходилось. И слава богу! «Браток, ты не наш ли часом будешь? Не из Лукоморья ли?» «А вы, батюшки Светы, земляки, наши пришли! Груша, мечи все на стол, наши в городе!» «А пироги?» «Есть!» «А пельмени?» «Есть!» «А крошка?» «Есть!» «А...» «Все есть, родные вы мои! Дождался наконец-то! Груня, шевелись давай, клуша вандерландская! К столу милости прошу, гости дорогие!» В зал вплыла с подносом, прогибавшимся от шедевров лукоморской кухни, необъятная, как родина, груша. Хотя ее наряд и внешность наводили на подозрение, уж не Гретхен ли она на самом деле. Пока Иванушка и Сергий сметали со стола грушину стряпню, хозяин, его звали Ерминок, поведал свою немудрящую историю. Он был ратником его царского величества, во время последней войны попал в плен. К тому времени, как остальные разбежались, он успел жениться на груше Грете и получить в наследство от ее родителей трактир. Дом его никто не ждал, поэтому он и согласился осесть здесь, в чужой непонятной стране. Поначалу дела шли неплохо, но потом, когда тоска по Лукоморью стала мужика заедать, а Груня наотрез отказалась уезжать, он и завел все эти шкатулки-матрешки, самовары-березки и пельмени-пирожки. На сердце полегче стало, как дом побывал.